25. Тед проснулся раньше отца, от удара «Таймс» о дверь. Рука у пацана с почты была меткая, но неукротимая. Он напомнил ему Сэнди Коуфекса, когда тот еще не совладал с собой, или Нолана Райана. За посты Daily News Тед решил сходить к Бенни в киоск. Дедов он завидел у киоска за квартал. Они били баклуши и галдели, как стая ворон. Из тонкого воздуха у киоска возник голос: «Тедди! Тедди, малыш!» Тед пригляделся и увидел макушку головы Бенни. «Доброе утро, господа!» — сказал Тед. «Доброе утро, Тед!» — отозвались потасканным хором старики. Танго Сэм вытанцевал вперед. «Тед, смотришься обалденно! Такой красавец! Одолжи полтинник!» Бенни подвинул пост и Ньюс поближе к Теду. «Так и знал, что старика твоего сегодня не увидим», — Айвен добавил. «После поражения носков-то не... А если б явился, то на коляске», — сказал Танго. «Психосоматика», — добавил Венец Штекер. «Мысль превыше материи. Болезненные дни». «Мне одному тут интересен Поланский, что ли?» — спросил Айвен, но, похоже, на зачин это сегодня не тянуло. «Или озоновая дыра?» «Еще один незачин». «Как-то раз, — сказал Бенни, — я ради эксперимента, когда носки продули, вырвал страницу со старой таблицы с тех времен, когда они еще выигрывали, и подменил новую. В то утро твой отец приехал на коляске». Танго влез с профессиональным комментарием. «Он уснул, когда носки начали проигрывать, и решил, что совсем продули». Старики начинали и заканчивали байки друг за друга, будто у них был один ум на всех. Роевое сознание. Временами они казались хоровой капеллой, поющей каноном, или бригадой телеведущих, обсказывающих игру жизни. Резута и Уайт, помноженные на два. Вновь включился Бенни. «Мы соврали. Сказали, что носки победили, и я ему выдал липовый счет. Он не унюхал, и знаешь что?» «Что?» «Пошел домой», — сказал Айви. «Приплясывая», — добавил Танго. Штикер опустили завершить. «Нахуй коляску, нахуй трость».